Попрошу не шевелиться. Раз, два, три. Еще один снимок. Когда фотограф ушел, все задвигались, заговорили. Стали снимать венки и понесли их к лафету. Открытый гроб привязали между колесами. Сзади становились музыканты. Кларнет проиграл, настраивая инструмент, какую-то трель. Бухнула труба. Солнце ярко заливало красные ленты, бликами ложилось на цветы. На поле собирались любопытные солдаты, латыши, какие-то женщины. «Готов, что ли?» «Готово!» «Давайте, трогай!» Лошади натянули по стромке, гроб колыхнулся. Федор с высоты подмосток на лафете качнул значительно головой и покатился, окруженный толпой. Музыканты нестройно заиграли «Интернационал». «Товарищи, постройтесь! Петь будем!» «Павлуша, идите дирижировать!» «Женя, задайте тон!» Музыканты притихли. 150 человек уже расстреляли за него, — сказал кто-то подле липочки. «Так им, мать их, и надо!» «Федьку убили, и каждого из нас убить могут. Известно, буржуи!» Молодые голоса дружно по-нотному начали. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных рабов! Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов. Весь мир насилие мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это будет последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской». Липочка шла по пыльному полю, смотрела на днище красного гроба, на цветы, на ленты. Жалко сжималось сердце. Как дорого дала бы она теперь, чтобы вместо этих страшных слов ненависти, проклятия и злобы, вместо хвалы совершенно непонятному ей, чужому и страшному интернационалу, услышать тихие, кроткие и такие значительные слова: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Глава 20. Ранним утром позднего сентября, когда было еще совсем темно, Федор Михайлович в старом измызганном прожженном огнями костров черном пальто и в круглой собачьей подбобра шапке с бархатным верхом пробирался по окраинам Москвы на Арбат. 3 месяца прожил он жизнью босика и бродяги, скитаясь по лесам и деревням. Все пытался пробиться на юг, но всякий раз его арестовывали, таскали по деревенским комиссариатам. Там находил он своих бывших солдат, и они его отпускали с советом. «И чего, товарищ, не идете служить в Красную армию? Мы вас знаем, вы были заботливый начальник. Кабы такие, как вы, шли с нами, мы бы давно разбили казачьи да деникинские банды. Был бы у нас хлеб, и все было бы по-хорошему». Или говорили ему: «Что же, ваше превосходительство, не мудрено, что у Ильича не клеится. Ишь, какая сволочь да жиды кругом его. А кабы такие люди, как вы, пошли к нему, может, и Ильич бы управился».